Глава 13. Я приветствую всех собравшихся, представляюсь как тот самый маг из Сатума, который уже убивал ваших проклятых магов, и сразу предлагаю начать разговор с обсуждения вопросов ведущейся войны. Но у местных свои понятия о приличиях, и сначала я подробно и по очереди знакомлюсь со всеми членами нового совета. Кто из них новый, а кто старый, это сразу понятно по возрасту. Зато и молодые мужчины, и совсем уже пожилые. Все они довольно торжественно представляются, называя свои имена. Еще добавляют, кто за что отвечает в городе. Я сразу же вспоминаю тех двух сопляков, которых видел в бывших мастерских Крипа. Они с гордостью отвечают за техническое обеспечение гвардии и стражи города. Так вот с понтом заявили, а про то, кто начал это дело в Асторе первым устраивать, как не я, собственной персоной даже не вспомнили. Они, конечно, тогда еще совсем подростками были. Мои деяния у них только сейчас в памяти освежились рассказом других капитанов. Да, судя по общей серьезности, удалось как следует донести старшим товарищам до молодых вождей города, какой нереально большой шанс избавиться от постоянно беспокоящей занозы с севера, представился Астору. Убивал магов пачками раньше, убьет и сейчас без проблем. Только поэтому все собрались и терпеливо ждут начала разговора. Хорошо понимают, что это реальная возможность решить за чужой счет очень серьезные проблемы, стоящие перед городом. После представления поднимается начальник гвардии, и я задаю ему вопросы. «У меня сейчас информации про то, как обстоят дела на линии фронта, нет. Идут ли схватки? В каких силах выступают маги?» На этот вопрос вызывается отвечать родственник Генца, примерно такой же 30-летний военный. Наверняка, как отец Генца передал ему свой пост, так и отец этого парня тоже выучил своего наследника, чтобы посадить именно на свое место. Наверняка, что умение управлять конем и размахивать мечом он хорош, а вот какой он командир, да кто его знает. Пока гвардия не может похвастаться какими-то особыми достижениями и победами в войне с гораздо более сильным врагом. Это можно вполне понять и принять, ведь шикарная связь позволяет магам при хоть немного правильном организованном наблюдении полностью координировать свои действия и нападать именно тогда, когда это выгодно. А наличие магических доспехов и такого же оружия заставляют командиров гвардии избегать открытого боя даже с откровенно неумелыми в бою каторжанами. Пусть все эти магические вещи не так долго держат заряд на обычных людях, но отдавать одного своего воина за одного крысу или каторжника город в прямом размене явно не готов. Могут отстреливать из арбалетов, прячась за укрытие, и вряд ли что больше готовы делать. Охотники ведут разведку, чтобы крысы снова не обошли рудники и не перерезали дорогу в город, но тоже отчаянными походами в тыл магам не балуются. Все уже хорошо себе зарубили на носу, что против магии почти беспомощны и беззащитны. Впрочем, мне это совсем не важно, зато становится понятно, что активно маги тоже не нападают. Не пробуют выбить людей с рудников, как у них получилось с гвардией. Почему не нападают, это я не знаю, поэтому тоже спрашиваю. Теперь рудники очень хорошо защищены от нападения, поэтому наши враги не пробуют нападать, — коротко отвечает он. Не сомневаюсь. Откровенно говоря, скорее всего, причина в другом, но пусть будет так. Гвардия тоже имела отличную защиту и пала всего за пару дней штурма. Кто помешает магам снова повторить такое же нападение на рудники? Я вообще с уважением и понятным вниманием отношусь ко всем выступающим, чтобы не выставлять себя наглецом и невоспитанным человеком, да еще и из магов, ко всему прочему. Возможно, что члены совета прикидывают варианты с тем, чтобы и меня сделать своим человеком со временем. Всемогущественная аптечка рядом всем интересна, конечно. Ведется ли разведка вглубь вражеских территорий? Есть ли кто-то здесь из гильдии? Как я и ожидал, желающих возглавить третью военную структуру среди наследников капитанов не нашлось. Чтобы постоянно сидеть в сторожке за 8 или даже 10 дней пути от единственного крупного здесь города. Вся основная богатая и красивая жизнь происходит в Асторе, поэтому нести дежурство или бегать по скалистым нагорьям среди наследников Совета Капитанов дураков не нашлось. Гильдии точно варится только в своем соку и, наверное, что поэтому еще не утратила боеспособность. Было нападение небольшой толпы крыс без мага на патруль, охотников 3 осьмицы назад. Охотники убили стрелами и дротиками 3 крыс и смогли избежать схватки в ближнем бою. Какие-то сведения у старшего над гвардией есть, но процессом боевых действий он точно не управляет. Явно, что идет вялотекущая война. Маги не пробуют нанести горожанам большой урон, чтобы снова захватить рудники, а те отсиживаются за укреплениями, только охотники ведут какую-то разведку на нагорьях. Ну и ладно, мне доскональное знание от него и не требуется особо. Если я не встречусь с большой толпой крыс во главе с магами, да еще почти всем их составом, тогда опасаться вообще нечего. Маги местные, конечно, здорово подтянули за эти 6 здешних лет боевые умения, но вряд ли они смогли хоть немного приблизиться к уровню тех же Фатиха или Штольца. Они мне почти не опасны. Купол сможет защитить меня от их заклинаний и умений, а хорошо пристреленная фузея теперь с уже правильно установленным оптическим прицелом решит вопрос с последними магами сильно издалека. Внезапно и беспощадно. Они и понять ничего не успеют, как получат несколько очень болезненных пробитий своего бренного тела, если, конечно, подставятся под выстрел. Или окажутся разорваны каменными осколками, полными аннигиляции в самих своих башнях. С Кошей для такого дела, как подержанные связи с рудниками, в городе нет, чтобы передавать приказы и получать сведения за 350 километров. А гонцами свежей информации особо не передашь, пусть он даже прискачет в город всего за 6 суток с пересменками по пути. Поэтому все руководство войной ведется по принципу «как бы чего ни вышло». Старший над гвардией больше присматривает за верховенством власти нового совета в самом Асторе, чем переживает за боевые действия, ведущиеся где-то очень далеко от города. Первые переговоры с властью продлились 2 часа. Мы обсудили военные вопросы, я выставил список своих требований, в котором первым пунктом идет изменение закона о магах и их собственности. То есть совет должен издать отдельное уточнение о том, что маг Ольг Прот, пришедший из земель за перевалами и не имеющий никакого отношения к проклятым магам Севера, зарекомендовал себя как верный союзник властей Черноземья, и поэтому не подпадает под действие предыдущего закона о магах. А раз не подпадает, то должен получить обратно изъятые доли собственности в мастерских и кузницах, свои предприятия в виде хамама и агентства недвижимости. Отдельные дома и квартиры тоже возвращаются к своему владельцу. В общем, я прошу вернуть свое имущество, не собираясь разбираться, кто и по какому поводу отнял его целиком или по долям в каком предприятии. И тогда я готов обсуждать с Советом Капитанов, как я называю пока это теперь сообщество откровенных рейдеров и гнусных вымогателей, конечно же, что только из дипломатических соображений, свое участие в окончательном разговоре магов Севера. При этом гарантирую горожанам полный и бесповоротный разгром армии магов вместе с тем, что в живых из них никого не окажется. Если, конечно, кто-то из проклятых магов успеет удрать и где-то спрятаться на каменистых пустошах с севера или даже в одной из заброшенных башен, то я лично бегать за ними не стану. Тогда уже пусть разведка гвардии с охотниками вместе найдет их в укрытиях, и тогда они умрут так же, как их братья. Да, вот так и пообещал такой исход противостояния. Но это в том случае, если мы договоримся с советом о возврате моего имущества. А с этим делом точно возникнут большие проблемы. Наследники капитана Кройнца давно уже не участвуют в заседаниях совета, будучи изгнанными из него, но они точно так просто обратно мой хамам не вернут. Привыкли уже собирать с него солидную выручку каждый день и чувствовать себя хозяевами жизни. Придется с ними жестко разобраться, но их участь никого из капитанов особо не волнует. То же самое с агентством, которое подмяли под себя теперь далеко не так авторитетные жены Кройнца и Шидера. А вот с мастерскими и долей в кузнице теперешние хозяева наотрез отказались расставаться, так же, как и новый хозяин моего дома, купленного когда-то именно Грите. Ничего, думаю, половина осьмицы уважаемому совету хватит, чтобы обговорить условия возвращения моего имущества и принятия уточнения в пресловутый закон о магах. «Засим позвольте откланяться, уважаемые капитаны», – торжественно провозгласил я. И вышел на улицу, где меня ждут три близкие мне человека – Клоя и Грита с моим сыном.